Глава 15. Утраты. Страха не было. Вместо него я испытал непонимание, и на то имелись причины. Ведь стреляли из дома. В смысле, из того самого, где собралось мужское население поселка. Тишину вновь разорвала автоматная очередь, и вспышки от выстрелов на мгновение высветили темные провалы окон. Выжить в подобных условиях практически нереально. Это я о тех, кто сейчас находился внутри. Слишком тесное помещение, а спрятаться от огня попросту негде. Внутри все сжалось от ощущения непоправимой беды. Мой брат находился в том же доме и... Нет, я даже не хочу об этом думать. Черт, как я проморгал врага! Когда он успел проникнуть внутрь? Неужели в тот самый момент, когда над горизонтом возвышался ядерный гриб? Темный силуэт выскользнул из дома и, прикрывая голову курткой, рванул через задний двор к лесу. Я смотрел ему вслед и не мог поверить собственным глазам. Это был Колян. Больше ни у кого в поселке нет новенькой горки, только у него и у меня. Но почему? Что вдруг пошло не так? Зачем он убил всех этих людей? И какого хрена он закрывается от лучей ультрафиолета? Я взял на прицел его спину. Палец на крючке дрожал, вот только я никак не мог себя заставить вдавить спуск. Прошла секунда, вторая, и Колян, перемахнув через забор, окончательно скрылся из вида. А я бросился к лестнице. И едва не сверзился вниз, нога соскользнула со ступеньки, угодив в кровь. Когда до земли оставалось чуть больше метра, я спрыгнул и помчался в дом. Рванув дверь, ввалился внутрь и застонал от отчаяния. Как я и полагал, в живых никого не осталось. Колян положил всех. Или... «Эй, ты как?» Я подбежал к одному из мужиков, который внезапно зашелся в кровавом кашле. Естественно, он ничего не ответил. Однако способ поставить его на ноги имелся. Михаил что-то говорил о подвале, к нему я и направился. Лючок обнаружился сразу у входа в эдакой небольшой прихожей. Откинув крышку, я нырнул вниз и осмотрел стеллажи с закрутками. Много времени на поиски не ушло. Подхватив сверток, который лежал на нижней полке, я выбрался из лаза, развернул тряпку, подхватил со стола нож и срезал небольшой кусок, который тут же отправил в рот раненого. «Жуй!» — крикнул я. — Надави на него зубами! Ну давай же! Дмитрий, это был он, сжал челюсти и обмяк, будто истратил на это действие последние силы. Некоторое время ничего не происходило, затем хлопнула входная дверь, и дом тут же наполнился воем и криками. Явилась женская половина населения. Мне бы их выпроводить, взаши или хотя бы матом обложить за неосторожность, но мысли были заняты совсем другим. Из прострации меня вырвал надрывный вздох. Диман очнулся и уставился на меня непонимающим взглядом. Вокруг него тут же закудахтали бабы, и меня, наконец, прорвало. «А ну, заткнулись все!» — рявкнул я. Дом погрузился в тишину. Под пристальным взором присутствующих я чиркнул зажигалкой и поджег фитиль керосиновой лампы. «Что произошло?» — спросил Дмитрия я. «Не, я не знаю. Он вдруг начал стрелять». «Стоп!» Я резко оборвал бессвязное бормотание. «Успокойся, хорошо? Ты в порядке? Жить будешь?» «Может, ему водички?» — снова захлопотала одна из женщин. «А ну, цыц!» — осадил ее я и снова уставился на парнишку-электрика. «Давай, глубокий вдох! Вот, а теперь по порядку!» «Я не понял ничего. Все было хорошо. А потом он встал, взял автомат и вышел на крыльцо». Выпалил он на одном дыхании. «О чем вы говорили? Что делали?» «Да ничего!» — закричал Дмитрий. — Спать мы собирались! — Пух! Шумом выдохнул я. — Ладно, все улеглись, а дальше? — Ничего. — уже более-менее спокойно ответил он. — Я спросил, мол, чего не раздеваешься, жарко же. А он молча встал, взял автомат и вышел. — А вы что? — А что мы? Хрен его знает. Может, он пошел территорию осматривать. Да кто мог подумать, что он такое учудит? Это твой братец, не наш. Это не я его сюда привел! «Щелк!» — речь Дмитрия оборвала звонкая пощечина. Парень замолчал и уставился на меня злобным взглядом. Спину сверлили похожие, и, обернувшись, я в этом убедился. Бабы зыркали, с нескрываемым укором, хотя лично я им ничего плохого не сделал. Однако червячок сомнений уже закрался в их души и с каждым мгновением проникал все глубже. Это нормальная человеческая реакция. Мало кто способен взять на себя ответственность, ведь куда проще кого-нибудь обвинить. Впрочем, в данной ситуации виноват в случившемся был только один человек, и сейчас он мчался по лесу в неизвестном направлении. Но почему? Что на него нашло? Я уселся у окна и обхватил голову руками. Бабы вновь зароптали, окружив выжившего парня, но к их словам я не прислушивался. Все мысли были поглощены поступком брата. В памяти всплыли слова о том, как Колян выпрашивал у меня обещание его убить, если он вдруг обратится. Тогда я не понимал, с чего такие речи. Но сейчас, когда я начал перебирать наши дальнейшие похождения, некоторые моменты показались довольно странными. Когда мы убили двоих выродков, вся наша одежда пришла в негодность, и переодеться в чистое — вполне естественное желание, чем мы и занялись после того, как заглянули в квартиру к его приятелю за табаком. Шмотки отыскали в магазине для рыбалки, что расположился в фойе торгового центра. Вот только я переоделся прямо в торговом зале, а Колян спрятался в примерочной. Тогда я не заострил на этом внимание, но бывают у него заскоки. И это не казалось чем-то из ряда вон. Затем этот разговор в машине. А подранок? Он пристрелил его так, будто уже утратил человечность. Слишком легко, словно уже больше нечего терять. Да и молчаливость. По обыкновению брат в каждой бочке затычка. На все есть свое мнение. Но здесь, в поселке, когда вокруг творилась вопиющая несправедливость, он почему-то больше молчал. Даже когда мы одержали победу над вертухаями, отделался буквально парой фраз и без лишних вопросов отдал мне бразды правления. Черт, как же я не догадался. Ну почему я такой тупой? Да, сейчас уже стало очевидно, что в той квартире, когда мы охотились за черным сердцем, его укусили. Возможно, он надеялся, что ничего страшного не случится, и промолчал. А ведь всего-то и нужно было спросить еще тогда, когда мы только ехали сюда. Не уверен, что это что-то изменило бы. Но тогда я бы знал и не оставил бы его одного. Заорал я во весь голос и принялся лупить себя по лицу. Дом снова погрузился в тишину. Все испуганно таращились в мою сторону, однако сочувствия в их глазах я не заметил. Боль немного отрезвила. Мрачные мысли никуда не делись, но их ход хотя бы стал последовательным. Я поднялся с пола и, подсвечивая себя лампой, принялся осматривать тела. «Чего тебе от них надо?» — спросил Дмитрий. «Он кого-нибудь укусил?» «Уходи!» — добавила женщина, которая еще недавно помогала нам с Михаилом. Судя по всему, она была здесь за старшую, потому как остальные столпились за ее спиной и не помышляли перечить. Ее имени я так и не узнал, а в разговоре ее при мне не упоминали. Да я вообще не успел ни с кем особо познакомиться. Слишком уж быстро закрутились события, не оставив мне и малейшей возможности проявить себя с положительной стороны. Ну кто я для них? Убийца? Тот, кто привел в их деревню врага и все испортил? Если он успел кого-нибудь укусить... «Вали отсюда!» Снова перебила она и указала пальцем на дверь. «Мы сами разберемся!» «Как скажете!» Поморщился я и шагнул к сердцу, которое все еще лежало на столе. «Думаю, мы имеем право на компенсацию». Женщина заступила мне дорогу, уперев руки в бока. «Оно не...» Начал было я, затем просто махнул рукой. «Где мои вещи?» «В сарае», — кивнула на выход она. «Дорогу найдешь». «Да пошли вы», — зло прошипел я. «Надеюсь, вы все здесь подохнете». Дверью я хлопнул так, что с потолка посыпался мусор и попал мне за шиворот. В сарае, в отличие от дома, было светло. Под потолком висела лампа, которая давала достаточно света, чтобы видеть предметы на стеллажах. Последние тоже были сколочены из почерневших досок от старого забора. Рюкзак я отыскал без проблем и на какое-то время замер, глядя на вещи брата. Я забрал их чисто из принципа, чтобы не оставлять этим неблагодарным уродам. Хотя в глубине души понимал, что они ни в чем не виноваты, и на их месте я, скорее всего, поступил бы аналогично. Я выволок на улицу все свое добро, затем перешел в противоположный двор и выгнал из сарая мерз. Упаковать скудный скарб обратно в багажник труда не составило, так как большинство вещей осталось неразобранным. Они даже не удосужились заглянуть в рюкзаки, в которых хранились коробки с патронами и тушенка. А вот сухие пайки я так и не нашел. Но обыскивать склад желания не было. Скорее всего, их первым делом закинули у вас, на котором впоследствии сбежали оставшиеся в живых вертухаи. Обидно было потерять серебро. В бою с измененными кастеты показали себя очень хорошо. И сейчас, когда брата со мной больше нет, один из них можно было бы смело пустить в переплавку на картечь. Но, увы, такую ценность охранники поселка прикарманили сразу. Да и плевать, что-нибудь придумаю. Хлопнув дверью, я повернул ключ зажигания и дождался, пока загрузятся все системы. Как только лампочки на панели погасли, запустил двигатель и некоторое время сидел, всматриваясь в мерцающую голубоватым свечением улицу. Уезжать не хотелось. Внутри горело совсем другое желание — выйти из машины и положить всех, кто остался. Но во мне говорил гнев. А эти люди ни в чем не виноваты. Во всем этом дерьме я винил себя и никак не мог найти выход эмоциям, а потому злился на все и всех. Выжив сцепление, я воткнул первую передачу и, утопив газ, сорвался с места, выбрасывая из-под колес комья земли. Зад машины слегка вильнул на повороте, но я его тут же выровнял, отпустив педаль акселератора. Гнать во весь опор сейчас тоже не лучшая идея. Переваливаясь по ухабам, я добрался до места, где можно было съехать в лес. Ночь только вступила в свои права, и выезжать на трассу опасно. Преследовать брата в полной темноте — еще более тупая затея. Нужно дождаться утра, хорошенько подумать, пока есть время. Далеко он не уйдет, ему придется где-то остановиться перед рассветом. Если для меня ночь просто неудобство, то в его случае солнечный свет — смерть. Вопрос, куда он пойдет? Вряд ли домой или ко мне в гараж. Ведь там я стану искать его в первую очередь, и это не шутка. Я на самом деле собирался посетить знакомые для него места, хоть и был уверен, что его там не окажется. Нет, это как искать иголку в стоге сена. Он мог пойти куда угодно. Даже просто остаться в лесу и направиться в другую деревню. Стоп! Я выбрался с водительского места и полез на задний диван, куда бросил оба рюкзака. Вытащил атлас дорог и, включив карманный фонарик, принялся изучать округу. В умственных способностях Коляна я не сомневался, а потому сразу прикинул оптимальный маршрут, поставив себя на его место. Он ушел через лес и, скорее всего, сразу выбрался к дороге. По ней он тоже вряд ли пойдет, но будет держать ее в поле видимости в качестве ориентира. Можно попробовать проехать до перекрестка с трассой, но я уверен, что толку от этого не будет. Заслышав шум двигателя, брат попросту уйдет глубже в лес и переждет опасность. Но я и не собирался так поступать, а просто прикидывал варианты. Рано или поздно он выйдет на трассу. А вот дальше варианты начинают разрастаться в геометрической прогрессии. Что в одну, что в другую сторону рассыпано множество поселков, где он без труда отыщет своих новых друзей, измененных. А там все может развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию. Либо его увезут в какое-нибудь логово, либо назначат в качестве надзирателя на какой-нибудь ферме, либо вообще бросят на передовую воевать с остатками человечества. «Чтоб тебя, Колян!» — простонал я и захлопнул атлас. Развалившись на заднем диване, я толкнул локтем один из рюкзаков и случайно задел какую-то консерву. Боль отстрелила в руку, на мгновение затмив тянущее чувство в душе. И мне это очень понравилось. А потому я повторил маневр, а затем еще и еще. Гнев наконец-то нашел выход, и спустя несколько секунд я уже выволок огромный походный рюкзак из машины и от всей души принялся избивать его ногами. И мне было совершенно насрать на то, что все внутри превращается в кашу. Я пинал его до тех пор, пока силы окончательно меня не покинули. А затем опустился на землю и уставился в никуда. Я даже не заметил, как закурил. Очнулся лишь тогда, когда сигарета дотлела до фильтра и обожгла пальцы. Не уверен, что сделал вторую затяжку. Отбросив окурок, я вставил в рот новую сигарету, но так и не прикурил. Проснулся я от того, что кто-то настойчиво грыз мою щеку. Хлопнув по ней ладонью, я зажал эту тварь между пальцами и поднес к глазам. Жирный овод пытался сопротивляться, но силы были неравны. Безжалостно раздавив кровососа, я с трудом поднялся на ноги, которые затекли из-за неудобной позы. Осмотрев рюкзак, которому вчера знатно досталось, хмуро усмехнулся и развязал шнурок горловины. Все оказалось не так страшно, как я себе представлял. Да, патроны разлетелись по всему нутру, но остались целыми. Жестянки с консервами знатно помялись, но тоже сохранили герметичность. Хуже всего, дело обстояло с сыпучкой. Макароны практически приняли первозданное состояние, то есть превратились в мелкую труху. Пакеты с гречкой и рисом лопнули, и вся крупа перемешалась с одеждой. Хорошо, хоть кофе лежал в другой сумке и остался нетронутым. Там же находилась и походная плита, работающая от портативных газовых баллончиков. Ее потеря была бы невосполнима. Выудив ее, я зарядил один из баллонов, зажег конфорку и, залив воды в небольшой чайник, установил его на огонь. Не прошло и 5 минут, как я долил холодную воду в кофе, чтобы не ждать, когда тот остынет. Пара глотков бодрящего напитка, сдобренная затяжкой горького дыма, и кишечник заработал, призывая меня скрыться за ближайшим кустом. А когда я закончил все утренние процедуры и кружка похвалилась белоснежным эмалированным дном, в голове окончательно дозрел план действий. С полной решимостью я вернул вещи в машину, в том числе и грязный от пережитой экзекуции рюкзак. Запрыгнул за баранку, запустил двигатель, выждал пару минут, снова вставив в рот сигарету и выбрался из леса. Когда доскоблил до трассы, утопил педаль газа в пол, разгоняя машину до 160. Мерин прекрасно чувствовал себя на этой скорости. Казалось, его только сильнее вжимает в асфальт, отчего даже руль стал тугим, будто я ехал по рельсам. Зато до города долетел за каких-то 20 минут. Здесь я сбавил обороты, и не потому, что так было положено. Я шарил взглядом по окнам в надежде приметить занавешенные. Надо ли говорить, что мне повезло? Крайняя пятиэтажка с плотно задернутыми шторами на третьем этаже. Вычислить квартиру проще пареной репы, как и попасть в нужный подъезд в отсутствие работающего домофона. Топор, тесак и гвоздодер снова легли на ступени рядом с дверью. Но на этот раз она оказалась запертой. Но хоть чему-то я их уже научил. Немного подумав, я все же прижал изогнутый край гвоздодера к месту примыкания дверного полотна и ударил по нему топором. Да, шуму сейчас будет много, но срать я на него хотел. Из этой квартиры не выйдет ни одна живая тварь. На улице вовсю сияет солнце, и бежать этим ублюдкам некуда. Удар! Еще один! И импровизированный рычаг крепко засел в щели. Я навалился на него всем телом и с противным металлическим скрежетом погнул часть коробки и полотна, высвобождая запирающие ригели из ответной части. Шорох внутри я уже слышал, когда вбивал универсальную отмычку, и тишина, которая сейчас образовалась в квартире, меня совсем не смущала. Страха тоже не было. А вот охотничий азарт поглотил с головой. Я уже определился с целью, и ничто в этом проклятом мире уже не способно заставить меня свернуть с выбранного пути. Отныне я буду убивать каждого людоеда, который попадется мне на глаза, пока не отыщу брата, а там... посмотрим. Но, скорее всего, я исполню данное ему обещание. А пока меня ждет работа. Ублюдок засел в общей комнате. Даже не представляю, на что он рассчитывал, когда выскочил в прихожую и метнулся ко мне. Вепрь сработал как часы, заряд картечи разворотил утырку череп, расплескав его мозги по стенам. Я лишь слегка посторонился, позволяя его телу рухнуть на пол, и, не останавливаясь, продолжил осматривать квартиру. Увы, этот оказался одиночкой. Не теряя времени, я вышел на площадку и подхватил инструмент. Меня больше не смущал процесс отделения головы от тела. Методично работая, я вскрыл твари грудь и извлек черное сердце. Платяной шкаф, что входил в состав стенки в зале, предоставил мне банное полотенце, в которое я укутал ценный орган. На весь процесс, включая взлом и проникновение, ушел всего час. Покинув квартиру, я выбрался во двор и снова зашарил взглядом по окнам. Ближайшие дома оказались пустыми, но я не отчаивался. Вернулся в машину, бросил трофей на заднее сиденье, снова с черепашьей скоростью двинулся по спальному району, всматриваясь в дома. Когда снова вырулил на главную дорогу, взгляд зацепился за магазин с названием «Мясная лавка», и в голове тут же возникла мысль о приобретении более качественного инструмента. Выломать дверь труда не составило. А вот войти внутрь оказалось не так-то просто. Без электричества все, что хранилось в холодильниках и морозилках, превратилось в химическое оружие. Вонь в торговом зале стояла такая, что, несмотря на все злоключения последних дней, желудок не выдержал и подпрыгнул к горлу. Но стоило проблеваться... как мне сразу полегчало, и я уже смело шагнул внутрь. Чудесный мясной топорик обнаружился в подсобке на огромном деревянном пне. И нет, он в нем не торчал, а лежал, как и подобает, при бережном обращении с хорошим инструментом. От обычного топора он отличался так же, как напильник от стамески. Более тонкое лезвие с широкой линией заточки, чтобы его можно было использовать в качестве ножа. Рубить таким мясом – сплошное удовольствие. Он наверняка будет щелкать ребра выродков, как семечки. Я даже про вонь забыл, рассматривая полезный девайс. Теперь бы еще отыскать что-нибудь для более удобного вскрытия металлических дверей. И кроме того, чтобы заглянуть в отделение пожарной части, на ум больше ничего не приходило. Есть у них специальный инструмент, с помощью которого можно войти в любую квартиру. В простонародье его называют хулиган. Не уверен, что у меня получится орудовать им в одиночку, но лучше пусть будет. Может, еще какую полезную загогулину у них отыщу. Или как-нибудь к этой приспособлюсь. Осталось придумать, как сохранить сердце. Его чудодейственные свойства мне однозначно пригодятся, и речь не только о мгновенном лечении, но и о той энергии, что давало мне его неспешное рассасывание. Тот образ жизни, что я для себя уготовил, потребует приличного запаса. И да, неплохо было бы разжиться серебром. Я размышлял обо всем этом, плавно заруливая во двор пожарной части. Не знаю, что в этот момент меня дернуло бросить взгляд влево, но когда я увидел знакомый УАЗ, ударил по тормозам с такой силой, что едва носом в руль не влетел. И нет, я не ошибся. Это была машина тех самых вертухаев, о чем гласила зеленая полоса на борту с надписью «ФСИН России». Много ли таких ездит по нашему Зажопинску? Да за всю свою жизнь я не встретил ни одного, разве только на трассе, когда они сопровождали перевоз заключенных. А он, вот он, стоит себе возле магазина автозапчастей. А из разбитого окна доносятся однозначные звуки мародерства. «Ну, привет!» — хищно оскалился я. «Кажется, сегодня у меня выдался удачный день». Даже странно, что они не отреагировали на мое появление. Звук работы старого дизеля, но никак не назовешь бесшумным. Скорее всего, это произошло благодаря тому грохоту, что они устроили. Впрочем, стены у этого здания очень серьезные, больше метра в толщину, а если вертухаи орудуют в подсобке, что, скорее всего, так и есть, то да, мое появление может оказаться для них сюрпризом. Ну что ж, сами дураки. Человека на шухере не оставили. Загнав машину во двор пожарной части, я выбрался на улицу, вооружился вепрем и сунул в боковые карманы горки по запасному магазину. Не весь какой арсенал, но на пару отморозков хватит. Да и в тесном помещении картечь натворит делов побольше автомата. Но еще одну галочку в мозгах я все же поставил. По возможности обзавестись разгрузкой и всякими подсумками. Карманы — это, конечно, хорошо, но профессиональное обмундирование лучше.